Глава 5. Вот и правильно. Алиса. Появление этих двух парней вызвало злость, но она быстро отступила, стоило увидеть человека, который на моих глазах сотворился из дыма. По его взгляду, направленному в мою сторону, я поняла, что требование явиться в кабинет относится ко мне. «Походу, дело не ждет тебя там ничего хорошего, Алиса. Знать бы еще, где находится этот самый кабинет». Наблюдала за удаляющимися парнями, когда из раздумий меня вырвал голос Дионики. «Зачем ты сломала эту палочку?» «Затем, что они заслужили», — процедила сквозь зубы. «Нечего в меня тыкать, чем попало. Если бы я не видела перед собой образ своей подруги, то подумала бы, что ты чужачка», — всхлипнула девушка. «Мелисса?» — дрожащим голосом позвала она меня. «Скажи мне, как зовут твоих родителей?» Я не знала, что ответить. Понимала, что она заподозрила что-то неладное, и что вскоре мое вранье все равно станет известным. Но все же я не хотела рассказывать первой встречной о своей истории. Но если поразмыслить, то одной и без посторонней помощи обжиться в этом мире у меня не получится. «А если довериться ей?» — подумала я. «Может, Дионика не побежит во всеуслышание гласить о том, что я не Мелисса?» Хотя ее испуг никто не отменял, после которого могут возникнуть ненужные для меня последствия. «А как зовут твою сестру? А брата?» — продолжала спрашивать она, замечая, как я отрицательно качаю головой. «Не могу вспомнить», — произнесла, чуть нахмурившись. «А лица? Их лица, помнишь?» — не унималась Ди. «Ну, так примерно». Чувствовала стыд за свое вранье, но пока не была готова признаться, что я из другого, техногенного мира, в котором магии не существует. «Маму помнишь?» «Немного», — увильнула я. «Отца, сестру?» — продолжала девушка. «И их чуточку. Брата?» «И также брата». «Нет у тебя никакого брата!» — всхлипнула Ди, закрывая рот рукой. «Ты врешь! Кто ты такая? Где Мелисса?» По щекам девушки потекли крупные слезы, и мне стало так ее жаль. Смотрела на убитую горем шатенку и чувствовала вину. Не покидало ощущение того, что Мелисса погибла из-за меня. «Пожалуйста!» — всхлипывала девушка. «Скажи, где моя подруга?» «Я не знаю, где она», — тихо произнесла, не желая больше обманывать шмыгающую носом Дионику. «Будь что будет. Я умерла в своем мире и появилась в этом, в теле твоей подруги. Поверь, сама пребываю в шоке». Тут же замахала руками, видя, как Ди начала белеть на глазах, медленно отступая к стене. Страх, исходящий от нее, распространялся по всей комнате. И я не знала, что с этим делать, как ее успокоить. «Возможно, я виновата в том, что с твоей подругой что-то случилось», — тихо произнесла, не отрывая от Дионики взгляда. «Но в моей памяти ничего не отложилось по этому поводу», — пожала плечами. «Нет», — жалкий всхлип. «Ты не виновата. Это все они. Они убили ее. Убили?» Тихо заплакала девушка, закрывая лицо ладонями. «Бездушные эгоистки», — ревела она. «Да чтобы они на себе познали те мучения, которые испытала Мелисса!» «Прости меня». «Нет». Ди утерла тыльной стороной ладони слезы и вскинула на меня взгляд. «Мне не за что тебя прощать. А самое обидное, что кроме меня Мелиссу оплакать-то больше и некому. Семья она не нужна. Мачеха и сестра только рады будут ее уходу в иной мир». Шатенка с минуту помолчала, а потом продолжила. «Боюсь, что когда до магистров дойдет, кто ты такая, то начнется самое настоящее безумие. Иномерянки — редкость, да? Что-то типа неведомой зверушки?» Усмехнулась, понимая, что мои слова для девушки незнакомы. «Не то чтобы редкость. Скорее, ценность и опасность», — поникла Ди, а вот я напряглась. «Даже есть легенда, где пришедшая из другого мира девушка обладала огромной силой и свергла короля с трона. Но потом ее век закончился, и все вернулось на круги своя, так как иномерянка была настолько жестока и эгоистична, что не оставила после себя никого, кто мог бы занять трон вместо нее. Хотя это и к лучшему. После нее восстановился мир и хоть какое-то равновесие. А так непонятно, что бы было сейчас», — скисла Дионика. «И что теперь будет?» — хмыкнула я. «Пойдешь рассказывать, кто я такая, «Нет», — услышала спустя несколько секунд тишины. «Не пойду. Пусть ты и намерянка в теле Мелиссы, но зла от тебя я не ощущаю», — шмыгнула носом она, печально поворачивая взгляд к окну. «Не знаю, сколько тебе отмерено в этом мире, но если хочешь хоть немного его увидеть, то молчи о перемещении. Никому не говори и старайся вести себя тише. Хотя даже не представляю, что будет после того, как ты сломала палочку Криштии. Тебя же ректор вызвал в кабинет», — выпучила глаза Дионика. «Ну что же ты стоишь? Беги скорее». «Да куда бежать-то?» — разволновалась я. «А может, я не пойду? Ничего хорошего меня там точно не ожидает». «Да ты с ума сошла!» — схватилась за сердце Шатенка. «Ректора лучше не злить. Он у нас гроза морей и океанов». «Нептун, что ли?» — вскинула я бровь. «Кто? Какой еще Нептун?» — нахмурилась Ди. «Водный маг он, очень сильный. С ним шутки плохи и неповиновение тоже». «Значит так», — забегала по комнате Дионика. «Веди себя скромно. Глаза опусти в пол и постоянно тереби низ камзола на форме. Она же у тебя грязная!» — схватилась за голову девушка, переживающая за меня больше, чем я сама. «Бери мою. У меня есть запасная». В течение минуты я натянула на себя белье, форму, зачесала волосы, сунула ноги в туфли и помчалась по лабиринтам каменного коридора за Дионикой, которая неслась так, словно за нами гнались сами черти. «Прошу тебя», — шептала мне Ди перед массивной дверью с вырезанной на ней огромной волной. «Помни, ты Мелисса. Как твое настоящее имя?» — выпучила она глаза. «Алиса?» — заговорщицки улыбнулась в ответ, вместо того, чтобы разводить панику от предстоящего непонятного разговора. «Алиса», — шокированно протянула Дионика, — «помни». «Глаза в пол, скромность и теребить низ камзола от формы». «Угу, поняла я». «Я подожду тебя вон там, у окна», — взволнованно улыбнулась Ди. «Не знаю, что ты принесешь этому миру, Алиса, но очень надеюсь, что не войну и кровопролитие». Натянуто улыбнувшись, я тихо постучалась ради приличия и, услышав приглашение войти, отворила тяжелую дверь, замечая сидящую в кабинете Криштию, глаза которой светились едкостью и предвкушением предстоящего представления. «Адепт Кашетар», — кивнул ректор. «Люблю пунктуальность. Проходите». Скромно прошла к указанному стулу и опустилась на самый его краешек, не забывая ухватиться за край камзола. «Явилась», — выплюнула ехидно Криштия, отчего захотелось бросить на нее убийственный взгляд. Но я смогла себя от этого удержать. «Помни, что говорила тебе Дионика. Чем дольше они не будут знать о твоем появлении, тем больше ты проживешь». «Адепт Калостар, вам слова не давали». «Простите, ректор Тариан», — тут же съежилась Криштия. «Хочу услышать вашу версию случившегося», — посмотрел в мою сторону глава Академии, отчего я скромно опустила глаза в пол. «Да что ей слушать?» — вклинилась своим писклявым голосом блондинка. «Ее наказывать надо!» «Адепт Калостар, еще одно замечание, и вы будете наказаны!» Криштия побелела лицом, поджимая губы и бросая на меня ненавидящий взгляд. «Слушаю вас». «Я шла в общежитие», — начала свой рассказ, придуманный на ходу. «Как на меня напали Криштия и ее подруга Есария. Они ударили меня магией и закинули в лужу, после чего я стала защищаться, так как Криштия вновь ударила меня магией. В ходе защиты палочки и сломались», — невинно пожала я плечами. «Что? Что?» — взвизгнула Криштия, соскакивая со стула. «Она врет! Все врет, мы не...» «Достаточно!» — ректор хлопнул ладонью по столу, столешница которого пошла водными кругами, словно предмет мебели был сделан из воды. «Я предупреждал, намерен всегда держать свое слово. Сидите смирно, адепт Калостар. Раз вы не согласны с высказанным мнением, то я сам посмотрю, что было на самом деле». «Но почему на мне?» Нервно заблеяла Криштия, вжимаясь в спинку стула, так как в ее стороны из открытых ладоней ректора поползли водные щупальца, оплетая перепуганную до ужаса поганку. «Потому что рот в моем кабинете можно открывать только с моего разрешения», — невозмутимо ответил мужчина ростом под 2 метра. Прикрыв глаза, Он набрал полную грудь воздуха и что-то шепнул себе под нос. Не успела я моргнуть, как Риштия взвыла, пытаясь вырваться из пут. Ее лицо исказило гримаса боли, а на лбу выступили бисеринки пота. Видя ее мучения, вместо злорадства я испытала жалость к этой избалованной девице. Она имеет влияние, богатство, связи, но если всего этого лишиться, то никому не будет нужна. Совершенно. Потому что внутри она прогнила насквозь. «Прошу», — взвыла Криштия. «Не могу больше. Уберите. Это я виновата. Я...» Закричала она, обливаясь горькими слезами. Сказать, что от увиденного и услышанного я была шокирована, это значит ничего не сказать. Что именно происходило с этой девушкой, мне оставалось только догадываться. Но быть на ее месте мне уж точно не хотелось бы. «Алиса, учись быть скромной и молчаливой, иначе...» Ректор освободил из пут зареванную Криштию, бросая на меня заинтересованный взгляд. «Мне хватило увиденного в голове этой... адептки», — кашлянул светловолосый мужчина с аккуратно подстриженной бородой. «Боги!» — перепугалась я. «И что же он там увидел? А если он увидел мое перемещение? Быть тебе, Алиса, подопытным кроликом... Тьфу-тьфу-тьфу! Адептка Лостар!» Речь ректора прервал стук в дверь, которая тут же распахнулась, являя нам брата Криштии.